Благоволение Штальбе — выигрыш временный. В перспективе он ничего не дает. А вот зять наполовину немец. И в Швейцарии у него богатые и влиятельные родственники. Это перспектива. Смутная, неясная, но все же перспектива. Соломинка. Но утопающий хватается и за соломинку. Иосиф сказал дедушке: «Я паспорта не видел, ты мне его не показывал. Ты этого паспорта тоже не видел. Рахиль тебе его не давала. Так ей и скажи. Пусть передаст его Ивану Карловичу. Как? Ее дело». Но мать побоялась отдать паспорт Ивану Карловичу. Впервые в жизни не смогла принять самостоятельное решение. Чем кончилось ее вмешательство, ее обращение к Ивану Карловичу? Что, если все это повторится? И отдать швейцарский паспорт? А если паспорт пропадет? Колебания матери можно понять. Один неверный шаг — и конец. Каждый день расстрелы, убийства, пытки. Ей хотелось бежать к Ивану Карловичу и умолять его вызволить Яшу. Но, с другой стороны, именно она дала тогда повод Штальбе избить Яшу. Не даст ли она повод для еще худшего, передав паспорт Ивану Карловичу? И вдруг в гетто стали просачиваться сведения, что в соседних городах, селах и деревнях евреи истреблены поголовно, в том числе и семьи тех, кого пригнали сюда для работы. Представляете, что делалось? У каждого из 4000 пригнанных сюда остались дети, отцы, матери, братья, сестры. Неужели они расстреляны и сброшены в яму? Сначала в эти слухи не верили, не хотели верить, боялись верить, особенно старики. Зачем это немцам? Ведь они нуждаются в рабочей силе, заставляют людей работать, как валов. Зачем же убивать? Кто будет валить лес, разгружать составы, очищать пути после бомбежек? Кто будет работать на фабриках и заводах? Да, здесь творятся беззакония, но ведь это кровавый пес Штальбе и его подручные. Да, приказы ужасные, но это приказы военного времени. Да, Бог покарал свой народ за тяжкие грехи его. Но где и когда было видано, чтобы убивали детей и женщин? Так говорили старики, но не все старики. Мой дедушка Рахленко так не говорил. И в наш дом эти сведения просочились раньше, чем в другие. Первый сигнал был от Анны Егоровны. Помните, бывшая Олина няня? Анна Егоровна работала на кухне в немецкой офицерской столовой, в бывшем доме колхозника. Внизу столовая, наверху казино, офицерский клуб. В общем, увеселительное заведение для господ офицеров. Обслуживающий персонал был из местного населения, и во главе его начальник полиции Голубинский поставил пани Янжвецкую. Помните, бывшую владелицу гостиницы? Дама, как я уже рассказывал, аристократическая, представительная, знает этикет, сумеет накрыть и сервировать стол, словом, угодит господам офицерам. В надежности ее Голубинский не сомневался, тем более обещал, что гостиницу ей вернут в собственность, как незаконно реквизированную большевиками. Старуха Янжвецкая подобрала штат и, в числе прочих, взяла на кухню Анну Егоровну. Однако с паней Янжвецкой получилось не совсем так, как рассчитывал начальник полиции Голубинский. Дело свое она, безусловно, знала. Умела и обслужить, и приготовить, аккуратная, требовательная, и действительно своим представительным видом придавала этому заведению известную респектабельность. Но понимаете, респектабельность тут никому не была нужна. Какая респектабельность? Какой этикет? Когда господа офицеры по любому поводу и без всякого повода напивались как свиньи и считали особым шиком вести себя здесь именно как свиньи. И вот как-то, напившись и придя в свое обычное свинское состояние, они потребовали, чтобы пани Янжвецкая доставила им женщин. Пани Янжвецкая ответила, что в городе таких женщин нет и не было. Господа офицеры сказали, что все женщины такие. Сказали это, хохоча и веселясь, в выражениях грубых, безобразных и непристойных. Тогда пани Янжвецкая выпрямилась и объявила, что за свою долгую жизнь видела много офицеров и русских, и польских, и они никогда не позволяли себе так говорить о женщинах, потому что офицер — это прежде всего рыцарь. Так говорить, да еще в присутствии старой женщины, могут только хамы, только быдло, даже если оно, это быдло, в мундире с офицерскими погонами. Такую речь выдала им пани Янжвецкая. Может быть, сказала бы еще что-нибудь. Накопилось у нее, наверное, много. Насмотрелась на эту сволочь. Но господа офицеры не дали ей договорить. Выбросили из окна со второго этажа. Как вы понимаете, второй этаж для 75-летней старухи вполне достаточен. Так завершила свои дни пани Янжвецкая. Достойная, гордая оказалась женщина. Мир праху ее. Итак, первый сигнал об акциях истребления, сигнал, правда, косвенный, был от Анны Егоровны. Встретившись с Олей и передав ей продукты, она сказала: «Скажи бабушке, увезу тебя в Диканьку». «Зачем?» — спросила Оля. «Затем, что с голоду здесь помрешь. Вот зачем». Оля не передала этого моей матери. Анна Егоровна хочет спасти ее одну, а как же другие, как Игорь? Но на следующем свидании Анна Егоровна повторила свое требование, даже пригрозила: если Оля не передаст его бабушке, то она больше не будет приносить продукты. Оле пришлось сказать об этом моей матери. Мама сказала отцу и дедушке. Отец сразу решил: пусть увезет ее, здесь она умрет с голода. И тогда дедушка сказал: прежде чем она умрет с голода, ее убьют. В Соснице и Городне уже убили всех детей. О том, что в Соснице и Городне убили детей, дедушка сказал впервые, но знал об этом раньше. Дедушка ведал захоронением умерших. Немцы тогда еще позволяли хоронить умерших на кладбище. Конечно, без похоронного ритуала, просто в порядке санитарии, под наблюдением полицаев. Кладбище было в 3 километрах от гетто. Каждые похороны были для похоронной бригады выходом во внешний мир. А хоронили, как вы понимаете, по нескольку раз в день. Покойников хватало. И полицаям надоело бегать за каждым гробом, ждать, пока старики роют могилы. Да и куда денутся эти доходяги? Полицаи оставляли их одних и уходили пьянствовать. И там, на кладбище, дедушка встречался с людьми из окрестных деревень и знал все, что происходило вокруг. Знал, что евреев уничтожают. Но дома ничего не говорил, не отравлял людям и без того отравленную жизнь. Сказал лишь тогда, когда истребление подошло к их гетто. И стало ясно, что Анна Егоровна спасает Олю не от голода, а от расстрела. Ей отдали Олю, и Анна Егоровна уехала с ней в Диканьку. Итак, слухи стали действительностью, и перед жителями города во всей ясности предстало их будущее. И мать опять решила действовать. Как раз в это время в гетто появился дядя Гриша. На выходе из леса затесался в колонну возвращающихся с работы, одетый, как и они, в лохмотье, с желтой звездой. Пристал не к своим, они бы его узнали, а попадаться ему было нельзя. Красноармеец из окружения пристал к иногородним, они его не знали, такой же обросший, худой, изможденный, как и все. Декабрь, ночь, холод, и часовым холодно, гонят людей. И он прошел незамеченным, прошел благополучно. Высмотрел в колонне Дину, догнал, сделал знак, чтобы не подала вида, что узнала его, и вошел в дедушкин дом. О себе Гриша рассказал коротко. Вышел из окружения, скитается по лесам. Завтра опять уйдет в лес. Версия эта выглядела достоверной. На самом же деле Гриша пришел из партизанского отряда Ивана Антоновича Сидорова. Помните бывшего директора обувной фабрики? Сидоров жил открыто, немцы его не трогали. Судим, обижен советской властью. Ему даже предлагали какие-то должности, но он отказался, ссылаясь на нездоровье. Однако на оккупированной территории Сидоров остался по заданию райкома партии. В конце концов, по доносу немцы дознались, кто он такой, но взять не успели. Сидоров ушел в лес. О роли партизанского движения вообще, и особенно в нашей лесной местности, на стыке Украины, Белоруссии и РСФСР, говорить не буду. Эта роль всем известна. Партизаны наносили большой урон врагу, самим фактом своего существования воодушевляя народ. Отвлекали на себя боевые части противника, помогали нам в разведке, наиболее успешно действовали на коммуникациях противника. Вы, конечно, знаете, что такое партизанская рельсовая война. В нашем районе партизанские диверсионные и разведывательные группы начали создаваться уже во второй половине июля. Недалеко от нас был знаменитый Корюковский партизанский район, куда немцы боялись соваться. Поставили щиты с надписями «Зона партизан» и прорубили в лесах широкие просеки, чтобы уберечь свои транспорты от внезапного нападения. Еще до прихода немцев Сидоров завез в лес продовольствие, кое-какое оружие. Мужик обстоятельный, толковый, людей отобрал тщательно, из местных, кого хорошо знал, а позже из вышедших из окружения, кого хорошо проверил. Одним из вышедших из окружения и был дядя Гриша. Сидорову нечего было его проверять, он его знал еще по работе на фабрике. Мастер на все руки, стал хорошим подрывником, Сидоров очень его ценил. Однако у отряда были свои задачи, он действовал в очень сложной обстановке, в оперативном тылу противника, в районе, где находились его крупные силы, и потому Сидоров разрешил Грише посетить гетто только в январе или феврале 42-го года. А может быть, сам послал в гетто. У Сидорова были свои виды на наш город, вернее, на нашу железнодорожную станцию. Гриша подтвердил, что кругом еврейское население истребляется. Такая же участь ожидает и наш город. И надо готовиться или к смерти, или к борьбе. Я думаю, многие были поражены. О какой борьбе может идти речь? С кем бороться? Чем? Палками? Надо сначала достать оружие, научиться обращению с ним и ждать удобного момента, ждать перелома войны. Но, понимаете, ждать было нельзя. Час пробил. Талантливые инженеры, химики и врачи Рейха уже создали первоклассную промышленность с газовыми камерами, крематориями, душегубками, мельницами для размалывания человеческих костей. Уже отправлялись в Германию чулочки, распашонки, снятые с убитых детей, вырванные изо ртов золотые коронки и мосты, женские волосы для набивки матрасов, пепел сожженных на удобрение. Уже изготовлялись из человеческой кожи абажуры и книжные переплеты. Ведь Германия — родина книгопечатания. Индустрия смерти набирала силу. И надо было готовиться к обороне. Обороне с пустыми руками, в которой они погибнут, но погибнут с честью. Ночь Гриша провел со своими сыновьями Веней, Толей и Эдиком, с моей сестрой Диной и братом Сашей. Никто из них не остался в живых, и подробностей этого разговора я сообщить не могу. В эту же ночь Гриша встретился еще с несколькими людьми, хорошо ему знакомыми. Я думаю, разговор был на ту же тему. Четырех человек Гриша отобрал в отряд. Молодых, здоровых. Среди них Евсея Кузнецова, мужа Маши Кузнецовой. Крепкого мужчину, по профессии шофера. Конечно, ему хотелось взять своего сына Веню, тому уже 17 лет, высокий, здоровый, бесстрашный, как все рахленки. Но Веня был нужен здесь. Гриша остался бы в городе сам, но он пришел из окружения, красноармеец, мог быть только на нелегальном положении, а на трех улочках это практически невозможно. На следующий день Гриша ушел в лес, а еще через два дня с лесозаготовок ушли отобранные им люди – вышли к условленному месту, где их ждал Гриша, чтобы отвезти к Сидорову. С ними пошел и маленький Игорь. Гриша показал ему дорогу в лес. После этого Игорь вернулся в гетто и с этого дня стал связным между гетто и партизанами. Был он отчаянно смелый. По наружности абсолютно русский мальчик. Детство его прошло в нашем городе. И говорил он, как и жители нашего города, на смеси русского с украинским. Совершая рейсы из гетто в лес и обратно, он знал расположенные по пути деревни и в случае чего мог отговориться, да и мало ли скиталось тогда по дорогам бездомных мальчишек. Что касается моего отца, то Гриша сказал, что он должен уйти на железную дорогу, заведовать деповским складом, как предлагает Иван Карлович. «Нам нужен свой человек на станции», — сказал Гриша. «Этим человеком будешь ты». Это была неожиданная постановка вопроса. Отец твердо решил не оставлять семью, и когда придет час, погибнуть вместе с ней. Он не боялся гибели и вне гетто, но вы знаете, что его смущало, что его останавливало? «Если я попадусь, — сказал отец, — то пострадает Иван Карлович. Он хлопотал за меня». В этом был весь отец. Он не мог подвести другого человека, тем более человека, спасающего ему жизнь. На это Гриша ответил: «За него не беспокойся, ему ничего не будет. Он не может отвечать за каждого служащего депо». Мать молчала. Она понимала, что Гриша не случайно посоветовал отцу уйти работать на железную дорогу. Это задание его, Гришиных начальников. Яков должен будет помогать партизанам, а она знала, сколько уже перевешали и перестреляли в окрестных селах людей, подозреваемых в связи с партизанами. Она сочувствовала партизанам, ненавидела немцев, но считала нашего отца неспособным к борьбе. Сразу попадется, и его замучают. Но остаться здесь — тоже верная гибель. Уйти из гетто надо во что бы то ни стало, а там будет видно. Может быть, его отправят в Швейцарию, как иностранца. Пусть уходит, а потом она уговорит Гришу ни во что его не впутывать. Пусть оставят его в покое, дадут возможность спасти свою жизнь. И она сказала: «Яков, ты должен на это пойти». Но отец свой долг видел в том, чтобы умереть рядом с женой, дочерью, сыном и внуком. Он не знал, будет ли он полезен для борьбы там, на деповском складе. Он знал, что, уйдя на деповский склад, уйдет из ада, но в аду остаются Рахиль, Дина, Саша и Игорь, и оставить их в аду отец не мог. «Я вам скажу вот что. Безусловно, никто не знал мою мать так, как отец, но он знал ее еще такой, какой не знали и не могли знать другие. Помню, было удивительно грибное лето. Сташенки приносили белые ведрами, сушили, засаливали, жарили. Запах разносился по всей улице. Как-то утром на самой заре пошли в лес и мы. Взяли с собой Дину, ей было, наверное, лет 5-6, не больше. Боровики росли за оврагом, но туда было далеко. Дети устали бы. И решили по просеке свернуть в молодой сосняк. Там могли быть маслята. Мама с Диной шли впереди. Песок еще не просох от росы, мамины следы были глубокие, а следы Дины едва заметные, она и не весила ничего. И вот они присели на корточки. Белый прямо на дороге. Мама привстала, шагнула в сторону, нет ли и рядом гриба. И тут же закричала, схватила Дину, прижала к себе неловко поперек и застыла в испуге. «Дурочка!» — рассмеялся отец. «Это уж!» Мама стояла бледная, не отрывая глаз от куста, и тихим жалобным голосом спросила: «Правда уж, Яков?» Меня этот голос поразил. Такого жалобного, беспомощного голоса я у нее никогда не слышал. Это был голос слабой женщины, а не властной, решительной моей матери. Что она может испугаться, попросить защиты, пожаловаться? Такой мы ее не знали. Такой знал ее один человек на свете — отец. И отец запретил матери передавать свой паспорт Ивану Карловичу. И мать на этот раз не посмела его ослушаться. Отец опять остался в гетто. Как и все, голодный, раздетый, разутый, в фурункулах и язвах, валил на морозе лес, грузил на платформы и разгружал вагоны, чистил пути, подбирал неразорвавшиеся снаряды, делал, что и все. Погибал в лесу. Погибал в собственном доме. Ел, что и все, то есть ничего не ел. Возвращался в гетто поздно вечером. Нес на себе обессиленных товарищей, чтобы не упали на дороге и их не пристрелили бы охранники. И мать ходила на работу, и Дина. и только Игорек оставался дома, а вскоре вернулась в гетто и Оля. Кто-то в Диканьке выдал Анну Егоровну. Ее арестовали, привезли к нам, предъявили Олю Юденрату, и дядя Иосиф признал, что эта девочка действительно из гетто. И тут Иосифа трудно винить, факт был неопровержимый. Олю вернули в гетто, а Анну Егоровну вздернули на виселице на городской площади и на груди повесили табличку «Она укрывала жиденка». Так умерла Анна Егоровна, великая женщина, вечная ей память. Я рассказываю факты, твердо установленные. Эти факты составляют, как вы понимаете, сотую или тысячную долю того, что происходило в гетто. Все остальное ушло с людьми в могилу. Однако было нечто, что составляло тайну в самом гетто. Но именно ради этого нечто я и рассказываю эту историю. Иначе мой рассказ не нужен. Всюду было, в общем, одинаково. Всюду людей уничтожали. А как конкретно уничтожали? Заставляли ли сначала ложиться в ров, а потом расстреливали? Или наоборот, сначала расстреливали, а потом сбрасывали в ров? Это уже не имеет значения. О том, что я собираюсь рассказать, я имею очень скудные сведения. Они позволяют лишь кое о чем догадываться, кое-что предполагать. Догадки эти и предположения могут быть правильными или ошибочными, точными или приблизительными, но без них окажутся непонятными дальнейшие события, ради которых я вам все и рассказываю. Наш сосед Шорник Сташенко дружил с моим дедушкой и пользовался дедушкиными сараями для хранения кожи. Вы это знаете, кажется, об этом я уже говорил. В этих сараях были погреба. Их выкопали в гражданскую войну, когда налетали банды, все отбирали, и приходилось в этих погребах прятать кожевенный товар. Погреба были хорошо замаскированы, под двойными полами. Немцы о них ничего не знали. Даже мы, будучи детьми, не знали об их существовании. И вот в этих погребах взорвались Мотя Городецкий и внучка учителя Кураса Броня. Обоим по 14 лет. Немцы взрыва не слышали. Дедушка похоронил ребят на кладбище. А от чего люди умирали, эсэсовцы не интересовались. Справок от врачей не требовали. На чем все-таки подорвались Мотя и Броня? Может быть, играли с найденной миной или гранатой? Им, знаете ли, было не до игр. И в городе гранаты не валялись. Их можно было найти в лесу. Но, как известно, прогулки в лес не поощрялись. За прогулку в лес ребенка расстреливали на месте. И если ребята под страхом расстрела искали в лесу бомбы и гранаты, под угрозой расстрела приносили их в гетто, то, как вы понимаете, не для игр они это делали. И все же, я думаю, эти бомбы и гранаты они находили не в лесу. Они их изготовляли. Не пугайтесь этого слова. Если можно назвать бомбой бутылку керосина, обмотанную тряпкой, гранатой – жестянку с гайками или болтами, или просто отрезок трубы, набитый динамитом, то такие бомбы и гранаты они могли изготовлять, даже не пользуясь учебником химии или энциклопедией Брагауза и Фрона. И хотя были детьми, понимали, что это не настоящее оружие. И вот вам второй факт. Внуки Кузнецова, Витя и Алик, попались, когда с машин, оставленных шоферами, стащили автоматы. Если бы Штальбе знал, для чего они их стащили, безусловно, перестрелял бы половину гетто. Но он это расценил как детскую шалость, а потому приказал расстрелять только самих шалунишек. Мамину подругу Эмму Кузнецову, ее дочь Фаню и, наконец, Гришину жену Иду, мать четырех детей, расстреляли у проходной за попытку вынести с фабрики обмундирование. Возможно, они хотели обменять его на продукты. Собственных вещей у них давно не было, их отобрали. А что не отобрали, было давно выменено. За кочан капусты надо было отдать новое пальто, за 10 картофелин – модельные туфли. Хорошие часы ценились в буханку хлеба. Но обмундирование, сапоги, кожу на базаре не обменяешь. Это можно обменять у полицаев, у солдат и не только на продукты. Повторяю, факты скудные, смутные, их можно толковать по-разному. Но вывод можно сделать только один. В недрах гетто, в глубине этого ада, зарождалось сопротивление. На первых порах неумелое, примитивное, наивное. Но люди готовились к борьбе. И это главное. Семена, брошенные дядей Гришей, не пропали. И какие всходы они дали, вы еще увидите. Но вот факт уже достоверный. Я имею в виду разговор дедушки Рахленко с его сыном Иосифом, председателем Юденрата. Он дошел до меня почти дословно. Дедушка пришел к Иосифу и сказал: «Иосиф, ты знаешь, что сделали в Городне и Соснице?» «Знаю», — ответил Иосиф. «То же самое сделают у нас». «Что ты предлагаешь?» — спросил Иосиф. «Уходить в лес». Иосиф знал, что до леса не дойдешь, а если дойдешь, то в лесу погибнешь. И это хорошо известно дедушке, и не для такого совета дедушка к нему явился. «Еще что ты предлагаешь?» — спросил Иосиф. Это означало: «Выкладывай, зачем пришел». «Есть мужики». «Какие мужики?» «Хуторские». «И что?» «Могут сховать за золото». «Золото возьмут и выдадут». «Мужики надежные». «А где взять золото?» «У тебя нет?» «Для Гриши нет», — сказал Иосиф. «Думаешь, я не знаю, кто тебя прислал?» «Но имей в виду, Гриша партизан. Если штальбы узнают, расстреляют вас всех, весь дом. Это в лучшем случае. А в худшем — каждого десятого в городе». «Я не видел Гришу с того дня, как его взяли в армию», — сказал дедушка. «Где он и что с ним, не знаю». «Я тоже не знаю и знать не хочу», — отрезал Иосиф. «Но зачем ты ищешь золото, знаю». «Так вот, не впутывайся». «С кем драться? С ними?» «Они взяли всю Европу и возьмут весь мир». «Чем драться? Берданками, ржавыми махновскими обрезами? Это против танков и пулеметов? Если они найдут у вас хоть один пистолет, они перестреляют все гетто. Гриша легко ставить на карту вашу жизнь. Он-то в лесу. Его сыновья — сопляки, хотят умереть героями. За это невинные люди пойдут на верную смерть». «Их все равно ждет смерть», — сказал дедушка. «Откуда тебе это известно?» — возразил Иосиф. «Да, в Городне, в Соснице что-то было. Что именно, мы не знаем. Я спрашивал у одного человека». «Да», — говорит, — «расстреляли». «За что?» «И сделали попытку на немцев». «Тоже, наверное, собрались мальчишки с пистолетами. За это расстреляли всех. То же самое случится у нас. Если наши сопляки не образумятся, я их сам образумлю. У нас еще ничего не было, никаких акций, и не будет. Мы им нужны, и долго будем нужны. Леса много, а весной они будут строить дорогу. До будущей осени мы продержимся. А там они возьмут Москву, война кончится, наступит мир. А то, что делают во время войны, нельзя делать в мирное время. Надо выждать, надо продержаться». «У тех, кого сюда пригнали из Сосницы и Городни, убили детей. Чего им еще ждать?» — сказал дедушка. «Еще неизвестно, кого убили, кого нет», — возразил Иосиф. «Могли вывести в Польшу. Здесь близко фронт, и они опасаются, что евреи будут помогать красным. Так вот, скажи всем, не надо сеять панику, не надо распространять слухи».